Время действия. Некоторое время спустя. Место действия. Крыша одного из двухэтажных корпусов на территории Кирин. Дверь, ведущая с лестницы, осторожно открывается, и из помещения выхода на кровлю также неспешно выглядывает голова Соми. Затем, оглядевшись и найдя намеченную цель, полицейская показывается вся целиком. Оказавшись на крыше и задержавшись возле двери, осмотрев выбитый замок, при этом хмыкнув и даже что-то записав себе в блокнот, направилась к одинокой девушке, сидящей прямо на покрытии, смотрящей куда-то перед собой и не обращающей ни на что внимания. В руке у нее была открытая алюминиевая банка. Соми, подойдя к ней, остановилась и начала рассматривать то же, что и девушка. Или, по крайней мере, смотреть в том же направлении. «Юнми, что делаешь? О чем думаешь? О тебе? Так и думала, что вызовут тебя. А разве не сказали, что делаю?» Подняв упаковку пива, продемонстрировала, что из шести положенных алюминиевых банок в пластиковом держателе осталось только две. «Вот сама убиваюсь на крыше. Алкоголь в подростковом возрасте плохо сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Все по-честному. Юнми сказала, Юнми сделала. Это правда пиво. Где ты его достала?» Удивляется Соми. «Купила, конечно. Хочешь?» Юнми протянула упаковку еще ближе к ней. «Я не могу. Я на службе». «Да брось, разве ты не должна установить контакт с потенциальным самоубийцей, войти в доверие к нему? Давай бери, все законно будет для тебя, а то я не рассчитала, что смогу выпить. Похоже, мой предел две банки, иначе придется прямо здесь на крыше справлять нужду. Вот была бы я парнем, без проблем отмочила бы подобный номер, или если бы напилась, а сейчас не готова к такому. Да, все не как у людей, ты уже пьяная». «Нас за людей не считаешь, если вся страна не считает, мне как быть тогда? И это ты у нас женщина, а я так, ведьма бесполая, ты, скорее, пакостница и искусительница, все время с тобой одни соблазны для меня, то кататься зовешь, то пиво на службе, что дальше будет, мне даже страшно представить, сама выбрала такую работу, спасать и защищать других, и это не соблазн, а считай проверка твоих моральных принципов и устоев. Взятку предлагать не буду, а то у меня самой денег мало. Пока могу только миллиард заплатить, а меньше, как-то несерьезно. Жадное государство не отдает, что положено, но скоро должно удвоиться. Тогда предложу, а сейчас извини, только это, и снова потрясла перед ней банками. После чего Соми нерешительно отделила одну из банок и взяла себе. «Давай, присаживайся рядом», предложила Юнми, подстелив ей свой пиджак, чтобы задницу не отморозить. «Тебе еще рожать предстоит, это мне не особо важно. Ты из-за этого здесь, потому что в классе стали смеяться над тобой. Соми, ты как будто первый день меня знаешь. У меня прочная броня от подобных глупых насмешек. Хотя надо бы разобраться с теми, кто слил мою историю болезни. Сперва узнать, кто это сделал, а затем с ними сделать». И, взяв пустую банку, которая была здесь только одна почему-то, с размаху сплющила ее о свой лоб. «Вот так, а-а, что ты делаешь?» Испугалась Соми и, схватив Юнми за голову, повернула к себе. А Юнми тем временем рассмеялась. «Я же сказала, броня, расслабься, я пошутила. Это прикол такой, если все правильно сделать, то рукой успеваешь быстрее ее смять. Голову только как опору используешь, чтобы донышко пригнуть кверху», и передала банку Соми. «Так ты этим здесь занималась все это время? Тренировалась? А где еще две пустые банки? Ничего страшного, мне можно. Теперь всем известно, что я больная и головой стукнутая. А если соберусь прыгать, то целая голова мне незачем. И вообще, я только четыре банки купила. А где ты так научилась? В России. В России? Ты там пиво пила? Я там, между прочим, уже совершеннолетней считаюсь. Но я тренировалась на газировке. Видела бы ты других. Некоторые тренируются на стеклянных бутылках или кирпичах, разбивая их себе об головы. И как у них получается это? Не знаю, сама не пробовала, мои мозги мне дороже. У тебя есть мозги, Юнми? Правда? Сомнительно как-то. Это нездоровая тенденция пошла. Сначала с Юны шутишь, сейчас опять. Я, конечно, люблю говорить, мечтаю о полете. На этих словах Соми поперхнулась глотком своего пива, и пришлось похлопать ее по спине. «Но я же не собираюсь совершать это только один раз, вот несколько раз, другое дело». Теперь Соми, которая делала очередной глоток, чтобы прочистить горло, вообще брызнула пивом перед собой из своего рта. «Эй, вообще-то это лекарство, и оно дорогое, а ты им тут плюешься. Это я потенциальная самоубийца, а ты должна меня спасать, но такое ощущение, что все наоборот, и помощь скоро понадобится тебе. Лекарство, так это теперь называется, удивилась Соми, утерев рот. Где ты его взяла? Ты же несовершеннолетняя. Ао, это целое приключение. Самая сложная часть квеста, чтобы предотвратить самоубийство. Сначала пошла в столовую, а там, представляешь, мне его не продали. Я даже справку от врача ей показала, что это для меня лекарство. Справка? Серьезно? Да, именно. Эти придурки в школе надо мной смеялись. Посмотрим теперь, что будет, когда я смогу пить пиво прямо в столовой. Абсолютно легально, между прочим. Так вот, значит, в столовой отказались продавать. Я, конечно, сама могла там взять, но мне еще там есть иногда хочется, поэтому не стала усугублять и конфликтовать. Пошла в ближайший магазин и купила. Так, стоп, это там, откуда поступила жалоба на воровство. Что? Вот сука. Я заплатила. Посчитала, чтобы было без сдачи, взяла упаковку и прямо на кассе при нем оставила одну банку, а за остальные дала банкноту ему. Ты же несовершеннолетняя. Он не имел права тебе продавать. Я что, похожа на несовершеннолетнюю? Как он догадался? Ты была в школьной форме. Затупила. Теперь понятно, почему он пытался меня остановить. Ну, удачи ему. Меня остановишь. Вот я пятую банку по полу катнула, чтобы он ловил ее. Я заплатила за нее, могу делать с ней, что хочу. Он отвлекся, а я ушла сюда обратно в школу и залезла на крышу. Я заметила, еще замок сломала. Будешь платить. Это пусть они мне заплатят за независимую проверку возможности доступа подростков на крышу. Знаешь, какой вывод? Безопасность на нуле. Догадалась уже, пробубнила Соми и достала свой блокнот. Даже заметку сделала, что нужно внести изменения. На тебя такое не рассчитано. Тогда давай записывай мою версию и жалобу на того идиота в магазине. Он отказался продать мне лекарство, предписанное врачом. Я не обязана говорить всем и каждому о своих проблемах со здоровьем. Это все-таки конфиденциальная информация, чем еще сильнее усугубил мое нервное истощение и чуть не довел до крайности, приведшей к попытке совершить суицид. Если он хочет, чтобы я смирилась с тем, что он чуть не помешал мне излечиться и выжить, то он должен мне будет вернуть ту банку, за которую я заплатила. Нет, лучше пусть целую упаковку принесет и извинится. Надо бы намекнуть ему, как закончили те, кто пытался обвинить меня в воровстве в прошлый раз. Юнми, хватит юморить. Тебе все только развлечения, а тут все очень серьезно. Согласна, пусть ищут виновных. Кто проболтался в больницах, кто выложил в сеть, кто здесь в школе стал распространять эти слухи про меня. Или опять крайняя я буду. Дальнейшие посиделки длиною в 10 минут они провели в молчании. Кстати, а как ты меня нашла? Спрашиваю я, быстро сообразив, что как-то быстро меня вычислили и обнаружили. Что значит как? Вся школа знает, что ты здесь, ответила Соми, указав куда-то себе за спину. Я обернулся, боясь обнаружить за своей спиной целую толпу малолетних идиотов с телефонами, которые все снимают. Мои ожидания оправдались. В соседних трех- и четырехэтажных корпусах как раз собрались эти толпы дебилов. Стояли вдоль окон и снимали. Энда, что-то я сегодня конкретно туплю. Хотя, злорадно ухмыльнувшись, начал обдумывать очередную идею. Что ты опять придумала? Я дам им то, что они заслуживают. Представь, ты одна из них, стоишь там, вся в нетерпении, ждешь, когда же эта дрянь Юнми прыгнет и подохнет, или хотя бы покалечится. Вот она встает, я сам встал. Подходит к краю, делаю и это. Затем такое разочарование. Она снова возвращается на место, сажусь рядом с застывшей от напряжения Соми. Хрен им, а не шоу, делаю известный жест руками. Бью левой рукой себе по локтевому сгибу правой руки. Они там нервничают, боятся отлучиться, вдруг все пропустит, а у нас тут свежий воздух, пиво, хорошая компания, красивый вид. Указываю рукой на чистое небо. Погода была отличная, не так, чтобы холодно, но и не жарко. Юнми, перестань так меня пугать, гневно проговорила Соми. Здесь только второй этаж, я при всем желании не смогу разбиться. Ладно, хочешь, я тебя успокою? Давай, помоги мне сделать домашку на завтра, тогда я точно не буду прыгать сегодня. Ты должна делать все самостоятельно, это нечестно. Это не нарушение, а спасение. Ты сама сейчас заставляешь меня совершить непоправимое. Читать и учить корейскую литературу, это еще хуже, чем прыгнуть с крыши. К как ты можешь быть такой жестокой? Давай подскажи мне, спаси меня от такой незавидной участи, как чтение учебника литературы. Если честно, то плохо все помню. Я разочарована. Как ты можешь не знать такого великого поэта Эге, или такого писателя, как Еге? Ты что, не училась? Стал наезжать на смутившуюся Соми. Я снова пошутила. Это будет не литература, а история. С ее учителем я еще не успела поругаться полностью. Пока мы друг друга можем терпеть на уроках, он иногда рассказывает интересные вещи. На литературу я вообще не хожу, у меня полное освобождение после того, как книгу написала. Книгу? Сама? Да, ерунда. Так мне сказали про нее. Последнее место заняла на конкурсе. Могу дать почитать, потом обсудим в следующий раз, а сейчас история. Почему-то с тобой я не сомневаюсь, что следующий раз точно будет, именно какая-нибудь неприятная история. Причем скоро, хмыкнула Соми. Прочитал в учебнике момент, когда граждане Кореи добровольно жертвовали свои драгоценности стране. Соми подтвердила, что ее семья тоже считала долгом помощь родине. Ага, власти опять облажались. Мы же не виноваты. Оно само так случилось, кто же знал. А отдуваться потом простому народу. Все как обычно. Результат тот же. Бедные беднеют, богатые богатеют и от голода пухнут. Посидели еще полчаса, пролистывая учебник и иногда спрашивая Соми, которая продолжала отхлебывать пиво маленькими глотками. Она неохотно, но потом, все же, вошла во вкус, стала отвечать и помогать мне с заданием. Когда я снова как бы вернулся в нашу реальность, то понял, что совсем охренел, потому что устроился лежа на крыше, а моя голова и плечи оказались на коленях полицейской. «Извини, ты не устала так меня держать?» «Нет, все нормально», — ответила Соми вежливо, при этом растирая и разминая свои затекшие ноги. «Раз так, тогда еще посидим тут, пока ты не скажешь правду, что тебе нужно отдохнуть. Я не ожидала, что ты такая тяжелая. Ты говорила, что похудела, а теперь снова набрала вес. С тобой все хорошо?» «Ага, даже отлично. Теперь это не жир, а мышцы. Я реально стала больше весить. Смотри», вскочив на ноги, снял свою рубашку, опять оставшись только в спортивном топе и с голыми плечами. Хорошо, что Соми ничего не сказала на это. Хотя, наверное, и не смогла бы, потому что она как-то слишком завороженно уставилась на меня. Даже немного рот открыла от удивления. Ростом я стал 181 сантиметр, а вес – 74 килограмма. У меня появился рельефный пресс с доморощенными кубиками, что немного маскировало мой шрам. Грудь стала даже меньше единички, а под обтягивающим спортивным топом больше проступали квадратные контуры грудных мышц, а не округлости молочных желез. Плечевой пояс тоже стал значительно накачан. Сами плечи выделялись бицепсами и трицепсами. Кожа не висела, а обтягивала, проявляя и делая более заметными, чем есть на самом деле, акцентируя внимание. При такой пропорции роста и веса я думал, куда девались лишние килограммы. Я не стал пухлым или перекачанным, скорее жилистым и плотным. Мои задница и ноги не стали большими из-за моих постоянных пеших прогулок, когда я ничем не мог заниматься кроме этого. Наоборот, мои плечи стали чуть шире таза, а талия чуть уже. Вполне гармоничное телосложение получилось, для меня, в такой ситуации. Все скорее напоминало мужское телосложение, но женские черты тоже были заметны и различимы. А как насмешка над всеми моими стараниями стало то, что мое лицо наоборот из мальчишеского превратилось в девчачье. Конечно, уступая миловидным девушкам, да впрочем некоторым парням, особенно тем, кто следил за собой, но и не напоминая то страшило, которое год назад впервые увидел в зеркале. Как подсказала учитель-визажист, андрогинный тип лица, мое изменение в росте, комплекции, силе, даже мои глаза, может это подарок от богини, совпадение, не, уверен, что не только мои тренировки и желания так повлияли, а еще мое видение или пророчество, правда, одноразовое оказалось, тоже неплохо и пригодилось вовремя. Сколько я не пытался придумать нормальное объяснение, если это все мне не привиделось, то откуда взялась вся эта информация, которая оказалась истиной, ничего здравого не надумалось. А если не показалось, то как тогда получилось? Как повторить? И почему только один раз? Точно, у меня мозги чуть не вскипели от переизбытка информации. Не хватило контроля, чтобы как-то ограничивать такой поток, сделать дозированно, а не все сразу. Проще списать на гуанинь. Экспериментировать в этой жизни с наркотой снова, больше не собираюсь. У меня все-таки есть мозги, и с алкоголем тоже. Две банки, вот мой предел. Сейчас за это время пол-литра пива уже дали по мозгам, а лучше, меньше. Если судить по женщине рядом, которой одной неполной банки хватило. Соми, слюнями не закапай все, это твое лекарство. Она снова сделала очередной глоток, чтобы как-то оправдаться. Что, ехидно начал я, твой парень не такой накачанный, как я, раз ты так слюни пускаешь. Соми быстро опомнилась, закрыла рот и покраснела. Сейчас вообще будешь визжать от восторга. Немного отойдя в сторону и вперед, встал на руки, сперва постоял в стойке вверх ногами, а потом стал ходить на руках. В конце сделал перекат через спину и вскочил на ноги. «Ну как, а-а, все нормально», — промямлила Соми. «Я не стану сидеть тут, не стану говорить тебе правды. Мне не нужно еще немного отдохнуть, и визжать я тоже не стану». Я опустился обратно рядом с ней, подхватив свою полупустую банку, допил ее разом. Было чертовски приятно, что на меня, пусть я в теле девушки, теперь снова пускают слюни другие девушки, или даже молодые женщины, а после сделал совсем неприличное, не став сдерживать отрыжку, смачно протяжно рыгнул. «Твой парень умеет так?» – спросил я, рассмеявшись. «Нет, он приличный парень, даже не расхаживает с голыми плечами, как ты. Знаешь, что загорать и быть смуглым у нас в Корее не принято. Лучше оденься», – сказала Соми, продолжая меня разглядывать, и остановила свой взор на моем прессе. Потом, поняв, что слишком долго смотрит, отвернулась. «А еще ты меня смущаешь этим. Ты понимаешь, что зря сказала про загар. Я специально так сделаю и буду ходить загоревший. Кстати, ты можешь смотреть на меня сколько хочешь. Перестань меня соблазнять. У меня уже есть жених», как-то неуверенно сказала она. «Мне опять предложили новое повышение, за мою хорошую память, с намеком, чтобы в будущем она стала более избирательной. Теперь не знаю, что делать, стать главнее и тупее, или не понять намека, изобразив тупую. Если соглашусь, то смогу лучше помогать. Но это также значит, что я опять буду получать больше, чем мой жених», то ли шутит, то ли всерьез бурчит Соми. «Чем ты опять такая недовольная? Это же хорошо для тебя и твоей семьи будет. Я так могу вообще не выйти замуж. А ну не смейся», — закончила Соми, глядя на меня. «Если карьера и помощь другим важнее, может, нахрен такого мужа, который скажет тебе все бросить и сидеть дома?» Соми задумалась на мгновение, потом опомнилась и разозлилась. «Ненавижу тебя, искусительница. Совсем мне голову запудрила. От любви до ненависти, один шаг. В обратную сторону тоже верно. Наверное, такого она не выдерживает и сама первая начинает смеяться. Мгновение спустя к ней присоединяюсь я. И вот мы с ней уже вдвоем откровенно ржем. А потом, придвинувшись поближе, прошептала: «Это ты так ради своей девушки занимаешься? О, ну, нет, для себя скорее. Кажется, я ей безразлична. Видимо, она гетера. А еще кажется, я создала монстра, потому что она меркантильна. Деньги, слава, сцена, для нее оказалось важнее. Хотя я сама направила ее по этому пути. Попробую соблазнить ее как-то иначе. Время пока есть. Если она подписала контракт, начав свои выступления, ей запрещены любые отношения с парнями, а с девушками – нет. А мне кажется, ты ошибаешься. Там запрет на любые отношения. Соми, не разбивай мои хрустальные мечты». Посидели еще 10 минут в тишине, смотря на небо, пока Соми приканчивала свою банку. Потом я не выдерживаю и вскакиваю. Пора заканчивать. Все-таки холодно так сидеть. Физическая нагрузка дает о себе знать. А главное пиво, точнее лекарство, подействовало. Что там дальше по протоколу? Меня к психологу или сразу в дурдом сдадут на обследование? Протягиваю руку и помогаю Соми подняться следом. Если остальные тоже убедятся, что ты в порядке, думаю, тебя никуда не будут забирать срочно. Но к психологу все равно направит. Опять тесты. Скоро их уже наизусть выучу и буду с закрытыми глазами проходить. Обмануть их смогу. Что за дебильная система? Знаешь, что никто даже не попытался меня остановить или там схватить за руку. Зная тебя, можно запросто лишиться своей руки, если кто-то решит так поступить. И я о том же. Для всех своя рука важнее, чем чужая жизнь. Кроме тебя, ненавижу эту страну. Прочла бы ты ту муть, что прислали мне из Министерства образования. Самовосхваление на полчаса. Чиновники говорят, мы каждый год делаем все для того, чтобы подсчитать, учесть, сократить и избежать таких трагедий. Не волнуйтесь, в следующем году мы также приложим все силы для этого. Будет всего-то 50 тупых малолетних идиотов, которые своими мозгами украсят тротуары. И только. Все, как обычно. Все, как запланировано. Никаких перемен. БЛД, бесит это все. Отчесан, проговорила Соми. Что, так называет нашу страну молодежь? Чесанский ряд, корейский ряд, понуро поясняет она. Остроумно и точно. Мне нравится. Отчесан, живем в отчесан. Наполовину проговорил, наполовину пропел под какой-то легендарный мотивчик, только пока не понял, какой именно. Это будет мой магнум опус лат, великая работа всего обучения в Кирин, решил я. Теперь точно знал, вспомню и сделаю. Ладно, пойдем тогда, но сперва будет шоу, ради которого мы тут собрались. Как думаешь, что скажут в новостях? Удалось предотвратить самоубийство или признают все глупой шуткой, или опять ненормальная русская? Мне не нравится ни то, ни другое, ни третье. Хочу драматизма, напряженной неожиданной концовки, чтобы убить скуку. Из своего рюкзака достал маркер, затем, подхватив оставшуюся банку пива, подошел к краю крыши, пригласив, кивком, следовать за мной. Можешь держать меня, чтобы я не прыгнула, если боишься. Тебе руку точно отрывать не намерена. Взяв банку, вывел на ней маркером слово «скука». Не оставлять же лекарства, чтобы у меня его конфисковали. А так, сейчас, мы покончим с унынием. О, нет, я такая одинокая. Противные корейцы меня совсем не ценят. Мне осталось только одно. Разжав руку, банка отправляется в свободное падение с крыши. А-а, были последние моменты скуки перед тем, как раздалось негромкое бамс удар о землю, и потом пыша-ша-ша. Прощай, уныние, нам не будет тебя не хватать. Пошли поедим. Вдвоем направились к двери, ведущие обратно внутрь здания. В столовой неожиданно впервые наткнулся на Хирин, которая даже была немного взволнована. «Неужели из-за меня, Юнми, ты в порядке? Давай, садись с нами», — предложила она. Оббежав взглядом стол, за которым было только одно место, сказал: «Это так мило, но я сегодня с подругой. Хирин, ты лучше садись с нами. Помнишь, я тебя уже знакомила. Это Соми, но для тебя госпожа офицер-инспектор. Мы ждем тебя там», — направился к пустому столику. Хирин осталась и не пошла за нами. Когда сели, на этот раз Соми лицом ко всем остальным, она спросила: «Она старше тебя, известней, популярней, а ты ей, по сути, приказала идти за тобой. Пусть привыкает, а раз не пошла с нами, то теперь пусть ревнует». «Что?» — смутилась Соми, оценив эту ситуацию по-новому. «Ты меня используешь вот так, ты, девушка, значит, подходишь. Я могу так сделать с любой. Просто ты еще моя подруга, к тому же знаешь про меня правду. Если я попрошу, то ты мне сможешь подыграть и помочь, верно?» «Я, ладно», — смирилась со своей участью Соми. «Только помни, у меня есть жених». Зато к нам, немного погодя, присоединилась школьный психолог. Напомнил, что у меня есть справка разрешения из больницы от врачей. Сама сможет убедиться, найдя в моем медицинском файле. Вечером пришлось разговаривать с Джемин, которая как-то узнала обо всем. То ли из школы, то ли из полиции сообщили. Объяснил, что было скучно и с подругой на крыше попили пивка, а все вокруг стали панику разводить. И их оскорбления безразличны. Мне это давно было известно, ничего не поменялось, отрастить новую матку не получится. Так чего мне теперь-то расстраиваться? Для убедительности согласился сходить и пройти тесты, чтобы мама успокоилась. Глава 50. Время действия. Конец недели. Место действия. Школьный чат Кирин. Ау, где все? Почему так тихо? Видели новые выходки Юнми? Видели. И уже обсудили. Иди, завидуй молча, если ты парень, или пускай слюни, если девушка. Можно наоборот. Завидуй, если ты девушка, или пускай слюни, если парень. С какой стати? Я ей не завидовала и не собираюсь, я ее презираю. Ты не про ее силу спрашивала? Нет, мы в Кирин, а не в тренажерном зале. Юнми страшная некрасивая уродина. Фриэнд-ня — вот кто настоящие красавицы и таланты, кто всего добился сам. Пусть продолжает насмехаться, но все поняли, что она бездарность. Я про ее новое видео, про то, что Юнми пила. Не упоминай, а то весь чат снова смоет слюной от зависти. Поэтому так было тихо. Но почему ей все можно, и ей за это ничего не будет? Не про это тоже. Дура малолетняя, пусть пьет, быстрее подохнет. Ага, сама знаю. Я про другое. Юнми сняла и выложила новый ролик. За то, что владелец магазина обвинил ее в воровстве, отказался извиняться, она рассказала всем, что в этом магазине продают пиво несовершеннолетним. Она сделала так специально, чтобы разорить его. Это была реклама, причем бесплатно. Пусть спасибо скажет, в следующий раз не будет клеветать на Юнми. Кто ты такая? Откуда знаешь? А ты кто? Есыль, какая неприятная встреча. Так и знала, что моя самая преданная поклонница не упустит такой момент и клюнет на такую наживку. Потому что ты сама дура малолетняя. И это не пиво, это лекарство, тупая завистливая стервозная ты сука. Это не так, ты ошиблась. Есыль, не отнекивайся. Когда я была в России, то так соскучилась по родной речи, что решила наведываться сюда в чатик. Тогда выяснила, кто ты такая, поэтому захотела остальным тоже рассказать, как и ты про меня всем разболтала. Это не я, в смысле не она. Что, твой папашка решил передать тебе свои полицейские бумаги про меня, решил нарушить закон? Ты, бельская идиотка, жди теперь, мой черед, тебя не твой отец, не вся полиция не спасет, даже прятаться бесполезно. Сообщение администрации, вам вынесено предупреждение за угрозы в адрес одного из участников. Ты кто еще такой, чтобы тут гавкать что-то? Где ты был, когда стали обсуждать эту информацию обо мне? Спрятался по приказу директора мудака, неудачник. У меня сохранены все логи, скрины, видео, о каждом. В полиции будут рады получить их. Сообщение администрации, пользователь заблокирован навсегда. Вам следует явиться в администрацию школы из-за оскорбления и нарушений правил чата. 1.1.11. Что это было? Кажется, это была Юнми. Неужели? Я никогда бы не догадался. Спасибо, Шерлок. Элементарно. Она создала аккаунт 15 минут назад и уже забанена. Похоже, это рекорд. Теперь у Юнми есть свободное время, чтобы навестить эту завистницу. Есыль это или нет, если это она, то у нее тоже появится потребность в лекарствах. Пользователь покинул чат. Есыль, кажется, побежала закрывать двери, как будто Юнми остановит какой-то замок на двери. Она сквозь стену сможет проломиться, если понадобится. Хватит прикалываться и пугать девчонок. Вы, два идиота, а мне жалко Юнми. Мало тем копам досталось, я бы еще больше их наказала, за то, что они совершили с ней. Тогда так и говори. Преступником. Тебя саму вместе с Юнми начнут обвинять иначе, как тот маньяк, который деньги требует с Юнми. Вам, парни, тоже следует быть с ней осторожнее. Двери закрыли, хотя сами сказали, они вас не спасут. Что делать будем, народ? Против ведьмы? Предлагаю задабривать подношениями, или жертвоприношениями. Кандидатура уже есть, ха-ха-ха, ее саму надо сжечь, вместе с сестрой. А Сунок тебе чем не угодила? Последний клип вообще зачетный вышел. Как они смеют петь такие песни? Они обе принижают достоинство всех корейских женщин. Скажи это всем местным профессиональным шаманкам. Вот кто тебя по-настоящему проклянет, вместо Юнми и Сунок. А может, она не ведьма? Она зомбирована или подчинена инопланетянами? Откуда иначе она столько знает? Вот когда своей памяти лишилась или ей ее стерли, то тогда внедрили знания и технологии пришельцев. Ну это высший класс. Вызывайте охотников за головами. Я посмотрела ролик, о котором говорила Есыль. Она была права. Юнми сделала это специально, чтобы разорить его. Когда купила, заплатила, тот отказался продавать, вместо этого обвинил в воровстве, не знал, что это означает, она его разорила. Может, вы еще запретите Юнми? Ей тогда нельзя ничего покупать, лучше пусть умрет от голода. И лекарства тоже запретите. Ха-ха-ха. Кстати, это не шутка. У нее действительно есть разрешение от врачей, если внимательно прочесть тот слив. Сейчас сам бан получишь. Это запретили обсуждать. Во-первых, это ее не обижает. Во-вторых, Юнми на правду тем более не обижается. А в-третьих, пусть я получу бан, зато кто-то получит в бубен. От Юнми это больнее. Вспоминать, у вас в стране запрещено записывать то, как вы где-то что-то покупать вкусное и поедать. Сколько раз вы сами выкладывать подобные фотографии. А Юнми опять все запрещено. Такое двуличие и лицемерие. Вы грибанные трутни, которые пользовать тем, что делать другие. Присваивать все заслуги Юнми. Приятель, ты откуда такой грамотей? Если виновата Юнми, это все ее семья неправильная. Если что-то сделать или изобретать или победить, то государство молодец так воспитать. Все с точностью наоборот. Это благодаря поддержке семьи и друзей Юнми добить всего, вопреки стараниям властей, полиции, министерств. Ты что, против Кореи, против нашей страны? Класть я на вашу страну, на всех корейцев. Я иностранец. А что ты делаешь в нашем чате? Кто ты и как сюда попал? Я хакер, с севера. Я не такой мочь. Например, выбрать президента Америки, а почему не делать? Потому что не хотеть. Понятно. Извини, приятель, но ты правильно сюда попал. Это школьный чат. Можем подучить. Я это знать. У нас в стране Юнми вместе с нашими конструкторами сделать то, что теперь весь мир использовать. Это фигня получилась. Эксперты говорят, что ничего хуже еще не придумали. Или это ваши эксперты фигня? Посмотреть, кто оказать прав. Опять Юнми, или ваши вшивые корейские эксперты. Сообщение администрации: пользователь заблокирован для дальнейшего разбирательства. Сообщение хакера: администратор чата заблокирован. Чат временно приостановлен. Время действия. Конец марта, начало недели. Место действия. Дом мамы Юнми. Сегодня в Кирин пришлось осуществить свою угрозу, что готов выпить пиво прямо в столовой. На глазах у всех. У меня имелось с собой безалкогольное. Заранее подготовился. И вот, открыв баночку, расположившись с максимальным торжеством, предвкушением и пафосом, который позволяли столик и стул в столовой, разве только ноги нужно закинуть сверху, я принялся деловито потягивать напиток. Ну как принялся, скорее попытался. Гадость оказалась та еще. Надо сказать, что едва я зашел в столовую, все уставились на меня. Когда вытащил банку и поставил на стол, в руках у большинства вокруг оказались телефоны. Только открыл и поднес ко рту, не сделав даже второй глоток, как у моего столика оказался директор по безопасности. А ну прекрати немедленно. Это лекарство по рекомендации врача. Или может быть ты тоже врач и у тебя есть лицензия, и ты лучше знаешь, что мне можно, а что нельзя. Юнми, ты дома можешь его принимать. В школе это недопустимо. Лучше бы не допустил того, что моя медицинская история попала в сеть школы. А раз все знают, то что мне теперь стесняться? Сделал очередной глоток. Если ты не перестанешь, то тебе никогда не стать популярной и известной, и не попасть на сцену. Что? Удивился я, выплюнув очередную порцию, которую хотел проглотить, но не справился. Что за бред? То есть ты говоришь, что если я нажрусь как свинья, и меня сфотографируют в таком виде, то охренеть. Это же самая полезная информация, что я узнала здесь в школе. Спасибо за совет. Обязательно им воспользуюсь. Жаль, сегодня не получится. У меня только вот это с собой было. А кассирша отказалась продать еще. Надо на нее тоже жалобу написать. Предыдущую уволили и эту туда же. Ее не уволили, она на больничном. Ха, карма, сука. Не захотела мне лекарство продать. Теперь сама расплачивается. Тогда, за ее здоровье, поднимаю банку в тосте и делаю новый глоток. Пусть скорее возвращается. Больше не будет мне зажимать мое лекарство. После, согласившись на уговоры, и чтобы не мучить себя этой отравой, отдал требуемое директору. Пусть ему тоже плюс в карму и репутацию пойдет. По итогу этой моей последней выходки из столовой пропал вообще весь алкоголь, что изначально был доступен только для преподавателей, разумеется. Но, по количеству обсуждений в Кирин, я все равно не смог потеснить главных фавориток по облизыванию, восторганию и почитанию. Даже про Херин забыли на время. Для Фри это безусловный успех. Они, если не потеснили Диадему с первого места, то очень опасно приблизились. У Диадемы было больше поклонников, но и хейтеров тоже было больше. У фигни такой негатив отсутствовал. А вот в Европе, как рассчитывал Санхин, такого успеха не случилось. Ни одна из их песен, даже с аранжировкой под европейские ритмы, а корейские тем более, не попали в рейтинговые списки. Скорее эта сказка была таким своеобразным ледоколом, что прорубалась и тащила за собой песни Фри для ротации в эфире и упоминания в новостях. Забавно, но сказка снова направилась к лидирующим позициям, вернувшись в десятку во многих чартах. Мне стало известно, через Ины, что Санхин готовился к подобному. Хотел забрать с собой в поездку Херин. Даже уговаривал наслаждение тишиной передать ему отдельно, вне нашего договора, за дополнительную плату, без слов, только музыку. Я отказал ему в помощи для продвижения его группы. Сказку, опять же, петь Фри не могли, но исполнение на скрипке могло состояться, здесь нарушений не заметили. Были еще две переделанные композиции из их творчества. Вместо Диадемы спасительной соломинкой должна была стать Херин. Но я сегодня вечером решил затроллить всех своих недоброжелателей окончательно. Если мне не разрешают алкоголь пить, то я буду его есть. Поэтому мы с Сунок в своих прежних образах ведьмы и полицейской оказались на маминой кухне в ресторанчике. На съемках нашего кулинарного шоу для канала сестры. Многие видели наш последний клип, после приветствия начала Сунок, но никто не знает, чем на самом деле все закончилось, обозначаю я некоторую интригу. Как все задумывалось, сегодня мы приоткроем завесу тайны, что должно было быть в финале. Я достаю и разворачиваю кусок мяса. Это ведь не ослятина, даже не собачатина, спокойно. Это корейка, жаль, моя игра слов пропала в переводе, когда после добавил филе свинины. В четыре руки нарезав мясо средними кусками, здесь будет монтаж, а пока мы молчали, готовясь к следующей сцене. Потом лезу и выставляю на стол бутылку с пенным напитком. «Эй, ты мелкая для такого», забирая ее, возражает сестра. Затем окидывает меня своим взглядом под мою усмешку. «В смысле, тебе рано пить, я тебя арестую, дай сюда», выхватываю и выливаю содержимое в кастрюлю. «А я, прокляну, ведьма я, а ты только в роли ведьмы. А это, раз нельзя пить, использую в роли маринада. Рецепт из России, где я побывала, и сколько нужно ждать. Чем дольше, тем лучше. Минимум 2-4 часа, оптимально 12. Ладно, чтобы не ждать положенного времени, мы заранее приготовили еще одну порцию. Щелкаю пальцами. Это знак замереть и не шевелиться. Затем достаю вторую такую же кастрюльку, принимая ту же позу, что до щелчка. Приступим к главной части. Нужно пожарить мясо на углях. Если есть под рукой ведьма, то можно все ускорить. «Давай», — говорю я сестре. «Ведьма, ты». «Легко». Использую магию монтажа, снова щелкаю пальцами, и затем идет процесс приготовления. Далее это все будет в ускоренной перемотке единым кадром. «Готово», — оглашаю я результат, после завершения сего действа. Попробовав первую партию шашлыка, мы попрощались со зрителями и заканчивали в спокойной обстановке. Переодевшись, чтобы вернуть поскорее форму Соми, угостили всех остальных, не только полицейскую, Джемин, Ин и Агдан. Отправив гостей по домам, я вместе с Агдан остался ждать в мамином доме. Сегодня должна прийти моя тетя, жена Юнсака. Зашедшая женщина была бледной тенью Джемин, и это не из-за волнений нескольких последних месяцев. Тетя не работала, если не считать за такую деятельность заботу о доме и семье. Джемин тоже не лучилась здоровьем, но тетя выглядела словно больная. Может, хорошо, что родители ушли от них жить отдельно. Старая вампирша, похоже, выпила все соки из несчастной. Первой поприветствовать еще одну новую гостью рванула Агдан. Тетя, где стояла, там и осела на подкосившихся ногах, увидев кошку, только в беззвучной панике открывая рот. Агдан обошла ее вокруг, потерлась мордочкой о бока, затем запрыгнула на колени, нацеливаясь на карманы. «Не волнуйся, она ищет твой телефон, хочет с ним поиграть», предупредила Джемин, разгадав маневр Агдан. «У меня его нет. Мама Юнсака не позволяет мне купить себе». Дальше тянуть с посиделками и чаепитием не стали, не до того было, поэтому Сунок первая не выдержала, хоть глупый вопрос не стала задавать, нашелся ли дядя, а спросила, что выяснили. Тетя разревелась, не проронив ни слова, только ее всхлипы заглушались низким урчанием Агдан, которую стала непроизвольно поглаживать. Когда немного успокоилась, то сказала, «Я не знаю, что делать, например, поработать. Если тебе нужны деньги, раз ты за ними пришла, то как насчет того, чтобы взять кредит, затем 15 лет работать каждый день без перерывов и выходных, вырастить двоих детей, как моя мама?» Юнми одернула меня Джемин. «Я пришла не за деньгами. Если кто-то говорит, что ему не нужны деньги, это означает, ему надо что-то еще, плюс деньги. Дочка, перестань, у нас в семье несчастье, а ты мелочишься. Я рада, мама, что для тебя 20 миллионов вон, которые нам должна их семья, теперь мелочь. Сунок, у тебя ведь тоже теперь есть деньги за рекламу на твоем канале, одолжишь их, в следующем месяце зачислит. Сейчас нету, половину мне не забудь отдать, а лучше 2/3, как автору и сценаристу, у тебя только исполнение. Подождите, какие 20 миллионов? Вдруг спохватилась жена Юнсака, не вмешиваясь в нашу перебранку с сестрой, пока осознавала услышанные цифры, даже всхлипывать перестала. Зато после недолгого опроса выясняется, что никакой операции не было. Тетя сказала, Юнсак никаких врачей не посещал, ни он, ни сыновья, никаких заболеваний не выявлено или она не знает об этом, он ей не сообщал. Юнсак занял еще новый кредит или залог под свой бизнес, в аккурат после того, как Джемин дала ему деньги. Понятно, сбросил балласт и сбежал, выудил наличные себе на операцию, теперь где-то на курорте в тропиках, лечится. Юнми, что ты несешь? Возмутилась Сунок. Дядя не мог сбежать, у него есть семья. Раз не мог, раз есть семья, то предлагаю вам подождать и спросить все с него, а не идти к нам. Мы вам точно ничем не поможем. Не потому что не можем, а потому что не хотим. Как раз наоборот, Юнми, мы должны. Что значит, не хотим? А то и значит, моих денег они не получат. Мама, я не хочу из-за каких-то нахлебников снова ссориться с тобой. Там твоя бабушка, возразила тетя. Нет, она не моя бабушка, и не смей даже заикаться про нее. У меня была, есть и будет только одна бабушка. Она мне никто. Если будет подыхать от голода, то я ей чашку риса не подам. Мне кажется, что Юнсак уже мертв. Я чувствую это, тихонько пролепетала тетя. Кажется, она уже сама поверила и смирилась с этим. Новых рыданий не последовало, только из ее глаз полились невольные слезы. Приходил друг мужа, господин Джихун, оставил мне письмо от Юнсака. Там, в общем, он скрывается, избежал не просто так, а от Низ. Если через месяц от него не будет известий, то просил извиниться перед тобой, Юнми, госпожа Юнми. Он хотел защитить наших сыновей. Если бы вы, любая из вас, могла бы заменить их. Что? Далее тетя рассказала, что Юнсак как-то с кем-то договорился, что кто-то из семьи должен будет отдать долг родине. Он сумел оттянуть до последнего, последней, то есть до Юнми, и ее сватал то в детский армейский лагерь, то в саму армию, то просто сватал. О том, что всех звали на разговоры в эту контору, старались ничего не вспоминать, не рассказывать, объясняя все государственной необходимостью, даже в семейном кругу. Страшная контора запугала всех до чертиков, а мои выходки, драки с их сотрудниками, публикация видео о них же, пустяк. Или я поплачусь за это позже. Он торговал нами как проститутками в борделе, надеюсь, он уже сдох, иначе пожалеет, что не сдох. Ты не так все поняла, это было приглашение для работы или службы в армии. Юнсак говорит, это очень престижно и выгодно. Ага, знаем, проходили. Когда любой гондон в погонах может приказать все что угодно, а ты обязан подчиняться и выполнять, иначе, трибунал. Ты что-то имеешь против нашей армии, влезла со своим патриотизмом сестра. Это почетно, защищать родину. Я разве так сказала, или что, там одни терминаторы, железные истуканы, четко следующие приказам и инструкциям. Я сказала, что одного лживого гондона достаточно, чтобы испортить всю жизнь, а может и здоровье угробить. Ответственных, как обычно, не найти, случись что, опять кого-нибудь крайним назначит, может даже тебя самого. Нахрен мне такое счастье надо? Сунок, почему ты сама не пошла, когда у нас плохо с финансами было, а там полное обеспечение? Но мама настояла, сказала, что я должна учиться, взять кредит, потом расплачиваться до самой смерти. Все равно не тебе ведь отдавать, а маме. Удобно вышло. О, идея. Почему бы вам самим не воспользоваться этим, чтобы вашей семье стало полегче в будущем? Предложи одному из своих сыновей уйти в армию, пока второй доучивается. Потом поменяются. Там одежка, обувка, кормежка, проживание все бесплатно за счет государства. Но одному осталось учиться всего год, другому еще три. Нищим выбирать не приходится. Видя мою непреклонность, Джемин, постоянно недобро посматривая в мою сторону, осмелилась отдать опять всего 500 тысяч вон. Но тетя была рада даже такому, бесперебойно кланяясь. Еще друг Юнсака, он судья, просил передать лично тебе то, что он прошептал. Я едва разобрала. Ты не выиграешь, уже все решено, призналась напоследок тетя. Это что, про мой суд? 5 миллиардов вон штрафа? Специально придумали такое, чтобы поработить меня? Это мы еще посмотрим. Подожди, тетя. Я думаю, у мамы найдется немного наличных, за такую информацию о ее дочери. Тоже лично для тебя, на ближайшее время, не говори сразу обо всей сумме. Будь умнее. Может, телефон купишь, чтобы Агдан смогла наиграться, или в следующий раз будешь вместо него сама, ты ей понравилась. Тетя снова расплакалась, в порыве благодарности кинулась обнимать и целовать всех, но у меня на руках была Агдан, поэтому обнимашек я избежал. Джимин приготовила и собиралась отдавать 3 миллиона, я, не афишируя это, решил округлить все до 5, может, на дольше хватит, и тетя не скоро вернется. Переживать за дядю сутенера, в прямом и переносном смысле, не собирался, больше переживал, гадая о том, во что он нас втянул своими действиями, обещаниями, договоренностями. Опять суд, армия, разведка, правительство, Когда же они все отстанут от меня и моей семьи? Интересно, а любой кореец сразу согласится, не раздумывая, если ему скажут. Так надо для страны, даже не объясняя причину. Хорошо, что я не из этой страны. Ответы на заданные низ вопросы до конца марта я не получил. Значит, сами не хотят договариваться и сотрудничать. Куда пропал дядя? Жив ли до сих пор? Где деньги? Замешаны ли во всем этом каким-то образом низ? Еще долго оставалось неизвестным. Время действия. Начало апреля. Место действия. Корея. Немногочисленные помещения при наличии работающего телевизора. На 73 канале в программе, посвященной обсуждениям всяких слухов, начинается репортаж о происшествии скандальной направленности. Двое мужчин, вернувшихся из командировки в Америку, решили вспомнить добрые традиции нашего гостеприимного государства. Показать каким-то женщинам, кто в стране хозяин. Они хотели совратить нашу гражданку, несовершеннолетнюю девушку, даже школьницу, которая стала защищаться от их приставаний. Думаете, после этого доблестная полиция быстро сориентировалась и защитила хрупкую девушку? Нет. Жены двух изменщиков попытались наброситься на нее, обвиняя ее в силу своей юности, глупости, в том, что она симпатичнее их самих, в попытке соблазнения мужей, и из-за своей поспешности пострадали, споткнулись, упали на пол и сами поранились. На экране показываются кадры самозащиты от двоих мужиков. Разглядеть то, что девушка совсем не хрупкая, а даже выше их, невозможно, это скрыто цензурой. Далее показаны лица всех четверых пострадавших. Затем мужья решили проучить своих жен, как они посмели вмешаться в это дело. Но, как говорится, нет худа без добра. Парочки снова помирились, объединившись против бедной девушки, обвинив ее во всех своих несчастьях. Вот так изменники были возвращены в лоно семьи, чтобы обеспечить повышенную рождаемость в нашей стране. Пока правительство тратит деньги на различные программы, обычная девушка тоже решила помочь стране с демографией, но не так, как вы все подумали. В углу экрана появляется размытая фотография Юнми. Мы не будем показывать ее лицо, чтобы вы не стали искать и требовать помощь вашим семьям. С 1 апреля вас, наши уважаемые зрители, при этом скромно умолчав, что из-за временных проблем со здоровьем после травм, эти семейные пары сейчас вряд ли способны заняться активными действиями по воспроизводству населения, подумалось мне, после завершения просмотра этого сюжета. Еще как специально, сразу после шло анонсирование второй части фильма, которую собиралась скоро представить Инчжа, с той же моей фотографией, что в репортаже, только нормальной. Надеюсь, название будет не «Боевой ангел», а «Амур». У него как раз оружие в руках есть. Когда Инчжа расспрашивала меня о некоторых подробностях, чтобы в ее фильме была неискаженная информация, которой становилось все больше, она придерживалась своего обещания рассказывать только правду, то некоторых тем специально избегала. Словно всем репортерам опять сделали недвусмысленное предупреждение об избиении полицейскими не упоминать. Может, мне следует проверить свои полученные навыки, воспользоваться пропагандистской машиной в своих целях. Если есть ограничения на правдивую информацию, если придумывают ложные факты, выдавая их за истину, если не гнушаются подтасовками в удобную им сторону, надо выдать такое, что они не смогут опровергнуть. Первая кандидатура определена. Будет ролик про Есыль. Никогда не отмоется от позора. Почему другие позволяют себе против меня нечестные, подлые, любые приемы из засады, да еще объединившись, а против них нужно обязательно играть по правилам. Когда кто-то вынужден действовать их же методами, то сразу кричат: «Караул, помогите, непорядочно, низко, лживые лицемерные трусы, они боятся правды, а я не боюсь», отвечая на вопрос Инчжа, чтобы вставить этот фрагмент в ее фильм в будущем, сейчас я пришел к выводу, что пора самому переходить к ответным действиям. Хватит всех прощать. Так-то, конечно, не всех, точнее никого. Скоро все корейцы заплатят мне, но не стану же я всем ломать конечности. Кому-то хватит морального унижения. Почему, если кто-то пытается меня ограбить, а я при этом такого грабителя убью, покалечу или выведу на чистую воду, то виновата во всем я? Какой позор для государства, нехорошо так поступать. Нужно утереться и тихо договориться на тех условиях, которые тебе назначат старшие. Особенно когда так пытаются ограбить теперь уже не меня, а весь мир. Стоит задуматься, иметь ли дела с такими компаниями в нашей стране дальше. Когда против меня в СМИ начинается информационная кампания по очернению, Все сразу верят в это бездоказательно. Когда я про этих лжецов в отместку им рассказываю правду, меня обвиняют в клевете. Странно это. Вспомни тот ролик из аэропорта, где извинения или опровержение, опять обвинили меня, забыли и попрятались до следующего раза. Только ваш канал следует профессиональной этике журналистов и проверяет факты. Тогда проверим следующий факт. Тебя обвиняют в плагиате. Ты украла у корейского писателя, скрывающегося под псевдонимом Кип Юман, часть его произведения, выдав за свой рассказ на литературном конкурсе в школе. Раз украла, то пусть он обратится в суд. Может, на самом деле, это он украл. А почему тогда ты так не поступила? Ты ведь опять что-то скрываешь от нас. Похоже, ты меня узнала слишком хорошо. Ответ довольно прост. Зачем мне судиться с самой собой? Кип Юман, правильнее Кип Юман, это анаграмма, которую можно примерно перевести и понять, как останься человеком, или сохрани свою человечность. Кто читал книгу, сможет понять более точно, что даже будучи убийцей, Вернейкова заставили обманом почувствовать свою жестокость, холодность, безжалостность по отношению к врагам, тот остался человечнее, чем всякие кукловоды, которые стараются остаться чистенькими и беленькими, прячась за своими сладкими речами, хотя за их спинами еще большие горы трупов. После выхода первого фильма их канал забросали всякими домыслами, впрочем, была часть правды, неприглядной, с точки зрения корейцев, но не для меня. Поэтому Инчжа спрашивала, а я честно отвечал. Потом она соберет из всего этого полноценный фильм, показав мне для оценки перед премьерой. Ситуация в Кирин быстро пришла в норму. Все успокоились, снова стало тихо и мирно, как будто ничего не происходило. Были отдельные острословы, желавшие выделиться, но их потуги не оказывали на меня никакого воздействия. Даже хвалились или угрожали, что давали интервью журналистам. Они были жалки. В школе наконец-то удалось поговорить с Херин наедине. Ее верная подружка где-то задержалась. Чем ты слушала? Я тебя предупреждала. Это добровольное рабство на всю жизнь. В смысле не продолжительности, а всех аспектов бытия. Только работа. Тебя будут контролировать. Никаких личных отношений. Никаких нас. А чем ты? Нет никаких нас. А мы? А в тот раз? Какие мы? Нас? Нет. Мы? Подруги. Твердо заявила она. А тот поцелуй? Вообще для тебя ничего не значит, то, что ты со мной сделала, это, не считается, ничего не было, давай забудем, это была ошибка, снова начала настаивать Херин, ладно, как скажешь, давай забудем, подруга, почему же ты тогда не сказала им правду, подруга, что это не ты автор военного марша, послушай, Юнми, я решила, что ты должна мне, за тот поцелуй, если ты не хочешь, чтобы я всем призналась, кто ты такая. Тебе что, не понравилось? Я думала, классно целуюсь. Или ты решила мной воспользоваться, а потом продинамить, раз между нами больше ничего не будет, подруга? Понятно. Хорошо, что мы в этом разобрались. Можешь говорить обо мне все что угодно и кому угодно. Мне это безразлично. Только учти, что я теперь не буду молчать. Особенно про твой военный марш. Меня расспрашивали о тебе, не лесбиянка ли ты. Я ничего им не сказала. Ты теперь должна мне, то есть ты считаешь, что я не только лесбиянка, но еще проститутка, которая так легко продается и которую можно купить, которой можно попользоваться, а потом найти себе кого-то поинтереснее. Ты ошиблась, девочка, смотри не пожалей об этом, если кому-то разболтаешь. Постой, Юнми, подожди, но я не стал останавливаться или оборачиваться, к тому же, заметил приближение давешней подруги Херин. Поэтому дальнейшего разговора не получилось бы в любом случае. Впрочем, нам говорить теперь было ни о чем. Буду ли жалеть, что упустил такую красотулю, вероятно. А значит что? Правильно. Нужно выбрать кого-то поскромнее, даже можно пострашнее. Я же в гребаном сказочном королевстве пластической хирургии. Смогу сам себе создать, оплатить, любую принцессу, а она будет мне за это благодарна. Очень. Время действия. Середина недели, вторая половина дня. Место действия – проходная на территорию школы Кирин. Из-за последних событий, обнародование моей истории болезни, о себе напомнила доктор Лэйм. Позвонила, предложив встретиться, чтобы извиниться. Вероятно, не по ее собственной инициативе. Ее начальник был нормальным мужиком, но, видимо, решил все-таки перестраховаться, убедиться, что я не стану обвинять его больницу, его самого и заодно Лэйм. Когда доктор пришла, то заявилась не одна, вместе с Соми. в полицейской форме. Ю-ю, Юнми, я тебя не узнала. Это еще что, ты бы не заикаться начала, а как разговаривать забыла бы, если бы я стал раздеваться у тебя на приеме, сказал я с усмешкой, покосившись на Соми, которая засмущалась. Я должна извиниться, твой куратор решила пойти со мной, проконтролировать меня, скорее меня. В полиции что-то выяснили, как продвигается расследование. Ты же понимаешь, что концов не найти. Каждый может быть причастен. Лэйм удивленно воззрилась на нас, когда каждый высказался по очереди. Госпожа Юнми, я приношу. Забей, прервал я Лэйм, попытавшуюся склониться и начать говорить. Я знаю, что это не ты. Тебя сделали крайней. Можешь передать своему начальнику или тому, кто отправил ко мне, что приму извинения от них самих, а не от тебя. Госпоже Юнми не нужны пустые слова. Вот если бы вы помогли с поиском виновных, это было бы гораздо ценнее ваших извинений. Я же вам сказала, ничего не знаю. Может, пойдем где-нибудь посидим и выпьем. Вдруг, что-то вспомнишь, неофициальное. Я приму это за твое извинение. Соми, пойдешь с нами? Я не могу, еще одна зайка нашлась. Я на службе, которая закончилась полчаса назад. Твоя смена нормирована и не бесконечна. Ты не должна перерабатывать. Тебе хоть кто-то это оплачивает? Подумай о своем здоровье. Доктор тебе сейчас подтвердит. Нужно отдыхать. В хорошей компании. Но ты же несовершеннолетняя. Тебе нельзя. Возмутилась Лэйм следом. Спиртное вредно в твоем возрасте. Вот вы две алкоголички. Только одно на уме. Можем выпить что-то иное. И никакой работы. Протоколов, допросов, осмотров. Понятно. Найдя подходящее место, мы разместились втроем. Из нас всех единственной позволившей себе заказать выпивку, оказалась та, кто больше всего возмущалась. Я был в школьной форме Кирин, мне и не позволили бы. Соми тоже не предстало порочить полицейскую форму. Лэйм даже начала пьяненько приставать и обнимать. Что-то везет мне в последнее время на подобное. Юнми, протянула доктор, когда мы покинули заведение и шли по улице, покажи. Я теперь не смогу успокоиться, пока не увижу. Это началось после того, как она пощупала меня, обхватив мою руку, еще в ресторанчике. Сняв пиджак и передав его Соме на время, я расстегнул рубашку, но не стал снимать полностью, только оголив пресс, и закатал рукава, демонстрируя свои физические кондиции. Ох, БЛД, вдруг вырывается ругательство из уст такой интеллигентной женщины, уставившейся на меня. Мой муж в свои лучшие годы так не выглядел, а теперь говорит даже ни о чем, после чего похотливо и призывно облизывается. Тут Лэйм повело, и она снова повисла на мне. Она знает про тебя, ты ей рассказывала, приблизившись с другой стороны, прошептала на ухо Соми. Нет, это было последней каплей, поэтому Соми решила завершать нашу гулянку, вызвав такси, усадив меня спереди, чтобы Лэйм не продолжала свои приставания. Они вдвоем разместились сзади. Когда мы прибыли по указанному адресу, ее уже встречал муж, ожидая перед домом. Мне не понравился его взгляд, каким-то гневным мне показался. Но он сдержался, не стал устраивать скандал прямо на улице. А точно, свое лицо берег. И Лэйм как-то резко протрезвела. Впрочем, она не была особо пьяной, скорее игривой, что ее мужу не понравилось. Вот дурак, мог бы поблагодарить за такую возможность. Решив задержаться возле двери, за которой только что скрылась семейная пара, я стал прислушиваться, нисколько не удивившись тому, что почти сразу раздались гневные мужские выкрики. «Ты где была? Почему мне пришлось заботиться о твоей дочери? Она и твоя дочь тоже. Ты смеешь мне перечить? Почему так поздно и задержалась? Я с подругами была, это больше не повторится. Ты что еще и выпивала?» Дальнейшую их ссору было уже не слышно из глубины дома. «Юнми, даже не думай, не смей. У тебя и так суд с обвинениями в излишней жестокости. А ты хочешь оставить Лэйм одну с этим ублюдком? Он ее муж, имеет право кричать или поднимать на жену руку. Как я опять забыла, это же традиция, поучить жену кулаками. Ты не слышишь, как она кричит? А-а, помогите!» Изобразил приглушенный крик изнутри, постарался изобразить. «Теперь слышишь? Приступай. Я не собираюсь участвовать в этом», твердо возразила Соми. «Хорошо, тогда не мешай, и не заходи в дом, чтобы тебя не приняли за соучастницу. Потом сможешь меня задержать, когда первый прибудешь на место происшествия. Это вообще не в моей компетенции. Я вызову своих коллег, они опоздают. Отойди». Я пнул дверь в надежде выбить замок. «Чуть нога не отвалилась», пожаловался я, не ожидая такого исхода. Пришлось отойти, чтобы взять разгон. «Нет, стой!» – раздался окрик Соми. «Ну кто так строит?» – пробормотал я, поднимаясь с пола. Замок выдержал, а вот косяк. Всю дверную раму вырвало из стены вместе с креплениями. Такого от себя я тоже не ожидал. Не став задерживаться в коридоре, прошел вглубь дома. На шум выскочил муж Лаем с перекошенным лицом. То ли от страха, то ли от решительности, дать отпор вторженцам и защитить свою семью. Увидев меня, он замер. «Я не твоя жена, поэтому если замахнешься на меня, голову тебе проломлю», сказал, отодвигая его в сторону, чтобы пройти мимо. Он замер в нерешительности и уже очевидном страхе. Зайдя в комнату, увидел Лаем, копавшуюся в своей сумочке. Затем она нашла требуемое, это оказался телефон, подняла голову и увидела меня. «Ой, мы думали, грабители проникли к нам в дом», с явным облегчением произнесла она. «Я же увидел ее лицо». У Лаем была разбита губа. Подойдя к ней и взяв за подбородок, провел небольшой осмотр. «Я упала», неуверенно пробормотала она, отводя взгляд в сторону. «Слишком много выпила». Споткнулась о край кресла. «У тебя должна быть аптечка дома, в ванной комнате. Иди, а мне нужно поговорить кое с кем. Что ты себе позволяешь? Кто ты такая, что вломилась в мой дом?» Опомнился, наконец, муж. «Я та, кто сейчас поможет тебе споткнуться о ковер». Осмотрев пол, понял, что моя версия не годится. «Сам придумаешь, обо что ты умудрился споткнуться столько раз». Направившись к нему, я был остановлен. Соми не послушалась меня, зашла следом и теперь повисла сзади, обхватив меня руками. «Остановись, дура, не ухудшай свое положение еще сильнее. Забыла, ты не на службе». Я вызвала патрульных. Позволив себя успокоить и вывести на улицу, остался дожидаться приезда полицейских, пока Соми вернулась обратно, проводить разъяснительные беседы с пострадавшими. Не знаю, что она им там наговорила, но меня все-таки задержали и доставили в полицейский участок, и предъявили обвинения в порче личного имущества, проникновении в дом, высказывании угроз применения насилия, а самым главным было нанесение морального урона, который оценили в 50 миллионов вон компенсации. Лаем не стала заявлять на своего мужа о семейном насилии, повторив, что сама виновата, поэтому мои слова о женских криках и призывах на помощь хоть были запротоколированы, но подверглись сомнению. Соми подтвердила, что тоже слышала, но что именно слышала, не разобрала, может только вскрик от падения доктора Лаем, не более. Врать, чтобы прикрыть меня, Соми не стала.